Глава 4. Отношение ко мне в городке резко изменилось, причем в лучшую сторону. Если раньше ко мне относились как к пустому месту, то теперь до всех дошли слухи, что я ученик травника, так что стали даже здороваться на улице. Места тут опасны, любой может оказаться раненым и прийти ко мне за помощью. Опять же, к травникам отношение особое, почтительное. Травник из меня пока не очень хороший, но я учусь. Я начал один ходить в лес. Требовалось отправляться на поиски трав рано утром, когда хищники отдыхали после ночной охоты. Так намного безопаснее. Первое время со мной ходил Горм, но теперь доверил это важное дело одному. Далеко от городка я не отходил. Тут даже хватало целебных растений. Конечно, с этой задачей могли бы справиться и охотники, но были такие травы, которые нужно срывать аккуратно, а большинство наших поставщиков срывали их как сено, чем изрядно портили их свойства, вот и приходилось самим трудиться. Иногда, когда немного удалялся от городка, меня сопровождали 2 или 3 воина. Горм нанимал их заранее, заботясь о моей безопасности. После рассказа о том, что я долгое время жил в лесу, старик мне даже лук выдал. Да вот беда, пользоваться я им вообще не умел, навыков не было. Была надежда, что предыдущий хозяин владел этим оружием. Но не повезло, видимо, и он лук сроду в руки не брал. Вот с мечом совсем другое дело. Его мне старик тоже выдал, правда, некачественный, но хоть такой и то хорошо. Даже с одним из местных учебный поединок устроил и быстро выбил оружие у него из рук. Похоже, предыдущий владелец тела был все-таки воином. Никто из местных раньше меня не встречал, это тело появилось тут совсем недавно. Сегодня я тоже отправлялся за травами, на этот раз один. Нужно просто побродить недалеко от городка. Места я уже знал, так что надолго эта прогулка не затянется. Больше на дорогу времени уйдет, чем на сбор трав. Нравилось мне бродить по лесу. До того, как первый раз со стариком тут не оказался, даже не замечал, какой он необычный. На самом деле, на достаточно небольшом участке можно встретить все. Вроде бы идешь по глухому лесу, а впереди появляется небольшая полянка, полностью заросшая разноцветными цветами. Я не был особым любителем подобной красоты, но это зрелище даже меня завораживало. Встретил несколько знакомых цветков, а может, они просто сильно похожи. Кстати, некоторые цветы тоже нужно было собирать, но делать это следовало только в перчатках, пропитанных специальным раствором. Они были ядовитые. Яды в чистом виде мы не изготавливали, но в некоторые настои добавляли его в малых дозах. Получался лечебный отвар. В этом районе имелось даже небольшое болотце. Такое ощущение, что для определенных растений отведена своя территория, которую другие не захватывали. Взять те же деревья, почему они до сих пор не разрослись на полянах, неизвестно. Когда я собрал нужные травы и бодро направлялся обратно, услышал громкий вопль и в нерешительности замер. Дело в том, что в городе был некий неписанный закон, что каждый человек обязан помочь другому нуждающемуся в этом районе, не бросая его на произвол судьбы. Только вот меня на подвиги не тянуло. Мало ли кто на этого человека напал, орёт он громко. Я все же осторожно направился в сторону шума. Если будет опасно, то сбегаю в деревню и сообщу о беде стражи. За это меня никто упрекать не будет. На смерть из-за незнакомого человека мало кто пойдет. Когда я увидел сражающихся, то тут же пожалел о том, что сразу не помчался, как ошпаренный в город за помощью. Прижавшись спиной к дереву, стоял знакомый мне орк, а на него наступала какая-то тварь. Он даже не пытался ее убить. Просто махал мечом, не подпуская к себе хищника. Трудно описать тварь, которая вот-вот собиралась сожрать моего знакомого. Невероятно мерзкое создание. Тело у нее было худое и вытянутое, задняя часть покрыта крупной чешуей. Все 4 лапы отличались друг от друга. Левая передняя вообще была клешней, на которую тварь тоже опиралась при движении. Правая передняя больше походила на лапу какой-то кошки, только внизу покрыта иглами. Задняя правая напоминала куриную и тоже с шипами, а левую как будто вставили от какого-то насекомого. Все чудище было сложено непропорционально. Даже крылья имелись, но, по всей видимости, они болтались просто так. Не могла она летать, слишком уж маленькие крылья. Голова похожа на голову птицы, усыпанная какими-то наростами. Большая пасть с огромными, как кинжалы, зубами. Под головой имелись еще 2 лапы, но очень маленькие, какие-то недоразвитые. Монстр поджимал их к себе и во время боя почти не пользовался. В это время орк допустил ошибку. И тварь схватила его своей жуткой пастью и начала мотать из стороны в сторону, как тряпку. Она была раза в три больше моего зеленого знакомого, поэтому с легкостью вертела им, как хотела. Я стал медленно отступать назад, чтобы меня не заметили, да только не повезло. Возможно, это чудовище заметило меня раньше, просто не обратило внимания. А когда я хотел уйти, решила подобного не допускать. Орк перестал сопротивляться и кричать, и уже обмяк в ее жуткой пасти. Она его выплюнула и помчалась ко мне. У меня от страха затряслись ноги. Скорость монстра развил приличную. Убежать у меня наверняка не получится. Не добегая до меня метров 7, он прыгнул. Видно, то, что у меня в руках не было никакого оружия, сыграло с монстром злую шутку. Решил покончить со мной сразу одним ударом, а не возиться как с орком. Но пока он был в полете, я успел выхватить меч и выставить его впереди себя, целясь в брюхо монстра. Я еще и упал, когда пятился назад. В результате тварь сама насадилась на мой меч и завизжала, клацая клювом перед самым лицом. Я уперся в нее руками, чтобы мощный клюв не добрался до моего тела. В это время чудовище заработало своей лапой с иглами так, что я взвыл от боли, чувствуя, как они прокалывают мой бок насквозь. Тем не менее, продолжая удерживать этого монстра, удалось еще глубже загнать меч в брюхо хищника. На меня полилась голубоватая жидкость, видимо, это кровь монстра. После этого чудовище несколько раз вздрогнуло и замерло. Как я умудрился удерживать такую тушу, ума не приложу. Благо, что у меня с собой были кое-какие отвары, таскал на всякий случай. В лесу всякое может случиться, вот пригодилось. Быстро оказав себе помощь, пошел к орку. Как оказалось, он был еще жив, хрипло дышал, но был без сознания. Попытался его поднять, да куда там. Пришлось резать все застежки и снимать доспехи. После чего взвалил эту тушу себе на загривок и потащил в город. Хорошо, что он был недалеко. Как назло, по дороге не встретился ни один паразит. Пришлось самому нести такой тяжелый груз. Тем временем с моим организмом начало твориться что-то неладное. В голове нарастал стук, как будто там поселились кузнецы и сейчас дружно принялись за работу. Чуть позже появилась и слабость. Сначала я не обратил на это внимания, все же нес на себе тяжеленного здоровяка. Откуда тут бодрость появится? Но потом меня стало подташнивать. Шок уже прошел, поэтому было непонятно, с чего-то мой организм так себя ведет. Разумеется, стал грешить на убитую тварь. Мало ли, вдруг мне в рану ее кровь попала, и я получил заражение или вообще отравился. Состояние быстро ухудшалось, благо что до города оставалось совсем немного, упал я на глазах стражников. Мужчины, увидев меня, рванули на помощь, поняли, что не просто так на себе эту тушу несу. Я только успел им объяснить, что случилось и где на нас напали, еще попросил принести вещи этого зеленого мешка, после чего потерял сознание. Видимо, долго мое состояние было плачевным. Первый раз пришел в себя уже в лечебнице. Около меня суетился Горм, обрабатывая раны. Даже сказать ему ничего не смог. Снова отключился. После этого я несколько раз приходил в себя. Рядом постоянно кто-то был. Сам старик, иногда Марта. Даже наш работник отличился. Едва я открывал глаза, как мне давали пить отвар. И я снова падал в омут беспамятства. Один раз, открыв глаза, увидел рядом с собой Горма всего в бинтах. Он помог мне напиться. Провалялся я так почти целый месяц, все это время был между жизнью и смертью, только потом пошел на поправку, справился организм. Открыв глаза в очередной раз, не обнаружил рядом никого. Попытался встать, но тело было слабое. Видно, мои телодвижения были замечены. «Очухался!» — ко мне подошел старик. «Вставай даже не пытайся, все равно не получится». «Долго я так валяюсь?» — спросил я. «Почти месяц», — ответил Горм. «Повезло, что сразу ко мне притащили, иначе бы тебя уже черви доедали. У тебя отравление, и очень сильное. Как ты до города смог дойти, ума не приложу». «Так недалеко же было», — улыбнулся я. «Это да», — согласился травник. «Кстати, могу тебя поздравить. Ты столкнулся с тварью из дикого леса и остался жив. Повезло». «Как она называется?» — зачем-то спросил я. «Не знаю», — пожал плечами целитель. «Даже на рисунках таких ни разу не видел». «Ты тоже туда ходил?» – удивился я. «На чудовище это смотреть». «Делать мне больше нечего», – хохотнул старик. Стражники сначала вас приволокли, а потом эту тварь. Вы же ее убили. Ваш трофей. Кстати, ты мне больше ничего не должен. И вот еще. Старик встал и куда-то направился, а потом показал мне 3 серебряные монеты. Твоя доля. С орком уже рассчитался. Этот здоровяк хоть и отказывался, но я все равно отдал ему его долю. Вместе сражались, поровну и добычу поделили. Это справедливо. Он же отвлек с собой это чудовище, даже возмущаться не стал, что это я его один убил. «В ней было что-то ценное?» — спросил я. «Ага», — кивнул старик. «Наверняка что-то было, только не знаю, что именно. Один из землевладельцев ее выкупил, чучело себе сделает. Это тебе плата за убийство и за то, что согласился продать». Потом старик рассказал, что шума в городе было много. Когда узнали о монстре из дикого леса, сюда сбежались все охотники. Но не потому, что сильно хотят такую же тварь найти, а из-за опасения, что она тут не одна. Такое соседство никому не нужно. Прибыли и все землевладельцы со своими отрядами. 2 недели лес прочесывали, но больше никого найти не смогли, так и разъехались ни с чем. Потом землевладельцы между собой торг устроили. Целый аукцион. Каждый хотел себе такого монстра получить. Как оказалось, меня несколько раз навещал орк. Наконец-то узнал его имя. Его звали Орн. Навестил он меня и в этот день. Мы как раз беседовали со стариком, как раздался тихий, даже робкий стук в дверь. Когда Горм рассказал мне о частом посещении орка, то немного помялся. А потом выдал фразу, которую я не сразу понял. Травник сказал мне, чтобы я не обижал здоровяка. Состояние у меня было не очень, и я пропустил эти слова мимо ушей. Общаться с этим клыкастым я не собирался, немного его боялся. «Кого там принесло?» Из доброго дедушки, только что кормящего меня куриным бульоном, старик сразу же превратился в надменного травника. «Господин целитель, это я, Орн!» Услышали мы бас из-за двери. «Ну, заходи, нечего под дверью стоять!» Усмехнулся травник, а когда зеленый вошел, посмотрел на меня. «Пойду я, дел у меня по горло, а ты пока не помощник». Старик ушел, и мы остались с орком вдвоем. Посетитель вел себя странно, топтался, наверное, даже смущался и громко сопел. «Добрый день», — решил начать я разговор. «Так-то сейчас не день, вечер уже», — чему-то обрадовался Орн. «Скоро темнеть начнет». «Ты как жив остался? Я же видел, как эта тварь тебя потрепала. Думал, что уже покойник», — полюбопытствовал я. «Много костей мне эта мерзость сломала», — пожаловался Орн. «Только господин травник и не такие раны лечил. Я вот даже быстрее тебя оклемался. Я пришел поблагодарить тебя за помощь», — после короткой паузы добавил орк. «Честно скажу, не ожидал, что человек придет мне на помощь. Сначала даже не поверил, когда травник рассказал, что ты меня на своем горбу выносил». «Ага, знал бы, как я удрать хотел, да только не получилось. Но это тебе знать не обязательно». «Да ничего», — улыбнулся я. «Твари из дикого леса для всех нас враги». «Согласен», — деловито кивнул орк. «Но все равно слабый человек пришел ко мне на помощь. Это неслыханно. Обычно твои сородичи радуются, когда кто-то из нас погибает. Люди жадные и не держат свое слово, и спиной к ним лучше не поворачиваться». «Кажется, мне теперь понятно, почему с тобой никто не ходит», — поморщился я. «Есть среди нас подлецы, но далеко не все. Достойных людей много». «Прости», — повинился Орн. «Это я по привычке». С этого дня орк навещал меня каждый день, даже не зная, чего он ко мне так привязался. Мы с ним подолгу болтали, впрочем, я был этому даже рад. Скучно было валяться без дела. Благо, что старик иногда продолжал рассказывать мне про разные травы, иначе бы совсем помер от скуки, потому что мой новый товарищ приходил только по вечерам. Я думал, что орки молчаливые и угрюмые, но это оказалось не так. По крайней мере, этот был болтливым. Возможно, он просто нашел в моем лице собеседника и теперь наверстывал упущенное, выговариваясь за все время одиночества. Разумеется, я спросил у него, каким образом он очутился в этой глуши, где почти нет его сородичей. Старик оказался прав, все дело в войне родов. Род Орна потерпел сокрушительное поражение в войне и был вынужден бежать, как и остальные выжившие мужчины. Были войски оргов и женщины-воительницы, которым тоже пришлось уносить ноги. Остальные орки из его рода и женщины вместе с детьми находятся теперь в чужом роду, а его сородичи скидаются по миру. Убежал он так далеко не просто так. Опасался того, что его будут искать враги. У них так принято. Нужно убить всех, кто оказывал сопротивление. У орков имелись шаманы, которые могли найти беглецов с помощью духов. Это он мне тоже рассказал. А я почему-то поверил. Тут всякое бывает, почему бы и нет. Вон, про неких тварей из дикого леса тоже трудно было поверить. А когда сам такую встретил, то понял, что несколько сотен таких действительно могут всех в городе перебить. А там, если верить словам травника, их тысячи. На города чудовища нападают не по одному, а всей сворой. Благо, что они и друг на друга охотятся, чем немного помогают людям. Когда я полностью оправился, то снова начал заниматься привычным делом – лечить больных и ходить за травами. Теперь я никогда не был один. Меня всегда сопровождал орк. Старик вроде бы взял его на постоянную работу. Число клиентов у травника заметно возросло, и он мог себе позволить еще одного работника, ну а нам приходилось работать больше. Конечно же, далеко не всем людям нравилось, что у меня появился такой необычный друг. Но, как уже было сказано, я травник, поэтому не мог стать изгоем за то, что общаюсь с орком. Да и вообще я узнал, что это только в диких местах к оркам такое отношение. А так их часто набирают в дружину, даже когда воюют с их же сородичами. Серебряные монеты, которые дал мне старик, я припрятал на черный день. По местным меркам это очень большая сумма, повезло мне. Кто же знал, что очень скоро эти деньги могут мне понадобиться. Я иногда посещал местный трактир, где так любили собираться по вечерам местные. Нет, я небольшой любитель выпить, просто организм иногда требовал. Это раньше женщины меня не волновали в силу почтенного возраста. А сейчас хотелось ласк, вот и ходил, знакомился с разными дамами, борделей тут не было. Изредка меня сопровождал орк. Если сначала от нашей мутной компании старались держаться подальше, то потом привыкли. Мой друг вел себя на удивление спокойно, если его не трогать. Первым к нам за стол начали подсаживаться трое моих знакомых. Впрочем, больше я особо ни с кем не общался. В этот судьбоносный для себя день я тоже решил пойти на постоялый двор и пропустить чарку-другую местного пойла. Начал понемногу привыкать к его вкусу. Кстати, уже начал задумываться о том, чтобы самому делать хорошее вино. Основы виноделия я знал, в этом нет ничего сложного. Орн составил мне компанию, и мы засели в таверне вдвоем, немного позже к нам присоединились мои знакомые. Зал, как всегда, был полон. Мы хоть и старались прийти пораньше, но места заняли почти у самого входа. Я сидел спиной к двери, поэтому не понял, почему гул в зале в какой-то момент начал стихать. Как оказалось, в зал вошли четверо мужчин с надменными рожами. Вон как трактирщик сразу засуетился. Видимо, знакомые местные личности, если все так притихли. Мы же просто старались не обращать на вновь прибывших внимания. А наши милые дамы хоть и были воительницами, но все равно сильно напряглись. «Альга!» — радостно воскликнул один из прибывших. «Как же я рад тебя видеть!» С этими словами он подошел к женщине и по-хозяйски попытался схватить ее за грудь. Женщина пыталась его оттолкнуть. Альгой была моя знакомая, та самая, с которой я как-то провел ночь, но после этого мы несколько раз встречались. «Не дергайся!» — нагло возмутился мужик, а потом отвесил женщине звонкую пощечину. Если честно, я не понял, почему все сидят и стыдливо отводят глаза. Видно, затуманенный алкоголем мозг плохо соображал. Причем гордые воительницы тоже не спешили вступиться за свою подругу. «Руки свои убери, урод!» Встал я со скамьи, следом поднялся и Орн, недобро глядя на мужчин. Видимо, мои слова сильно задели этого мужичка. Он и на самом деле не был красавцем. Весь в прыщах, но с картошкой, хоть бы травника хорошего нашел, чтобы рожу свою вылечить. Но, видно, считает, что и так неотразим. «Смерти захотел, пес!» Зло сказал Хлощ, после чего посмотрел мне за спину. В следующее мгновение я услышал, как позади меня кто-то достает оружие. Этот характерный звук трудно спутать с другим. Я резко толкнул скамью назад, чтобы она помешала возможному нападению, и отскочил в сторону. Как оказалось, вновь прибывших не особо смущало то, что в городе убивать нельзя. Двое поперли на меня с мечами, только они не учли орка. Мне до последнего хотелось верить, что придут стражники и все разрулят, но их почему-то не было. Пришлось и мне доставать оружие. Наши спутницы, к слову, как сидели, так и продолжали сидеть. Как уже было сказано, с мечом я обращаться умел, поэтому первый выпад отбил без особого труда, а после в дело вступил мой друг. Он умудрился отсечь одному воину руку, сжимающую меч. После этого началось. Наши противники были довольно умелыми мечниками, благо что вокруг стояли столы, из-за чего они просто не могли насесть на нас сразу втроем. На самом деле я старался никого не убить, а вот Орн рубился по полной. Видно, его считали более опасным противником, так что против меня был один, а против него сразу двое. Я продолжал отбиваться, даже не пытаясь нанести смертельную рану. Но видел, что орку приходится совсем туго, он уже получил две раны, пришлось и мне начинать рубиться по-взрослому. Против меня как раз был тот урод, который затеял драку. Отбив его очередной выпад, я на автомате рубанул его по шее, едва не отделив туловище от глупой головы. Все, этому даже наш травник уже не поможет. Разделавшись со своим противником, я обрушился на одного из тех, который пытался зарубить орка. Не знаю, может, у меня появился азарт, а может, по какой-то другой причине, но и с этим я разделался достаточно быстро. После чего Орн один на один убил своего противника. Да еще и добил раненого, скулящего на полу и баюкающего свою изувеченную руку. После непродолжительного боя настроение у меня и у наших собутыльниц резко испортилось. Один Орн был искренне доволен. Он уже вовсю обирал трупы. Снял с них мечи. Кошели, который почему-то вручил мне. Ну, а я их машинально взял, еще не пришел в себя. «Хорошие мечи!» — ликовал орк. «Снимай свою железку! Вот этот бери! Он лучше, поверь мне, я знаю! Не переживай, все видели, что на нас напали, а это законные трофеи!» Он уже хотел было снимать с трупов одежду, к слову, очень хорошую, как наконец-то ворвались стражники. Этих бы вояк сюда на 5 минут пораньше, то ничего бы подобного не случилось. «Взять его!» — тут же скомандовал десятник, указывая на орка. «Твою ж мать, сходу крайнего нашли!» «За что его?» — возмутился я. Весь зал видел, что это они на нас напали. Мы вообще никого не трогали, просто сидели и выпивали, а эти хотели нас зарубить. Толпа возмущенно загудела, некоторые даже встали со своих мест. «Ладно!» — буркнул десятник. «Идите по домам и ждите, что господин решит». Когда мы вышли, он, отдав распоряжение своим людям, последовал за нами. «Подожди, Сергий!» — окликнул он меня. Этого десятника я знал. Как-то лечил его дочурку. Родители дотянули до того, что даже опасались девочку в лечебницу нести. Боялись, что ее здоровье ухудшится. Уж очень она кричала, когда к ней прикасались. Есть тут такая болезнь. В общем, отправил меня травник девочку выхаживать, а я знал, как ее лечить. И ведь выходил, честь мне и хвала. «Что?» — спросил я у подошедшего мужчины. «Орка своего домой не отпускай, пусть пока у тебя побудет. Нам запросто могут отдать приказ взять его под стражу, а к травнику мы не полезем. Не захочет наш Бергит с целителем ссориться». Бергит — хозяин города, крупный землевладелец, примерно как граф. Его за это собственные жители на мечи поднимут. «Хорошо», — кивнул я. «Спасибо за предупреждение. Готовьтесь к отъезду, вам это с рук не сойдет, даже тебе». Оказалось, что мы убили сыночков соседей нашего Бергита. Один так вообще был его прямым наследником, тот самый зачинщик. В общем, ноги нам на самом деле нужно уносить, причем как можно быстрее. Ночью к папашкам гонцов никто не пошлет. Опасно это. Больно много хищного зверя в округе. А вот с рассветом уже помчатся, потом по наши души придут. Сразу же со всеми соседями наша глава города ссориться не захочет. Похоже, на этом райская жизнь для меня закончилась.